29 апреля. Три указания. Первое. Надо разъяснить, почему Урусвати должна мучиться опытом. Надо Урусвати привыкнуть к лабораторным лучам. Хочешь принести народу точные знания, для этого надо не оставаться в залах общих учений, но придется спуститься и подняться в помещение специальных изысканий, где физические и духовные лучи иногда даже нестерпимы. Потому, принося человечеству великий опыт, ты запасаешься паспортом для входа. Второе. Сегодня было показано, как мы проталкиваем в Л идеи мотивов будущих строений в Звенигороде. Ничего не помня, ничего не подозревая, он уже восторгался показанному. Так постепенно он впитает идеи современного строительства с приложением русского зодчества. Сохранить русский характер города нужно. Не люблю неозначенных городов, ибо истинное мировое приношение заключается в лучшем личном выявлении. Конечно, не скажем этого Л, пока лишь его дух знает башни. Простое несовершенство материи, которое пора устранять. Для того народ должен осознать дух, иначе общее состояние как бы приравнивает к себе возможности отдельных людей. Как бы волны океана сохраняют общий ритм. Потому пора поднять народы мечом или молнией, лишь бы пробудить вопль духа. Опыт идет хорошо. Без записи не заметить сроки пробуждения центров. Скучно записывать температуру, но без записи нельзя знать ход болезни.